5. Самолет Москва-Рим с пересадкой в Белграде вылетал в 3 часа ночи. В аэропорту было пусто. Во всем зале вылета не спали только большие круглые часы. Минутная стрелка двигалась со скоростью секундной, причем в обратном направлении. Удивительно, что есть на свете люди, способные спать в аэропорту. Их совесть чиста, будущее безинтересно, собственность не имеет значения. Они не боятся прослушать важные объявления, проспать рейсы и среди чужих людей чувствуют себя, как у мамы на ручках. Лично мне не удается уснуть в аэропорту, хотя это было бы так кстати. Рейс задержали на 2,5 часа. В Белграде самолет приземлился за 10 минут до отлета в Рим стыковочного рейса, как мы неслись по коридорам аэровокзала. Варвара прижимала к груди зеркало, обернутое в черную бумагу. Благодарственный подарок Вадиму Марковичу. Похоже, самолет Белград-Рим дожидался нас двоих. Над летним полем начинало розоветь зимнее утро, которое мы видели пару секунд. Раздраженно улыбаясь, стюардесса впустила нас и мгновенно захлопнула люк. В римском аэропорту мы с полчаса следили за черной лентой, по которой выезжали сумки и чемоданы. Сначала кучно, потом все меньше и меньше. Наконец, транспортер замер, и мы поняли, что наш багаж остался в Белграде. К счастью, деньги и документы лежали в рюкзаке. Заполнив бумаги, мы поехали в Рим. «Давай хоть немного погуляем по городу, раз уж мы налегке», — предложил я. «Заодно купим зубные щетки». За всю ночь мы спали не больше часа, поэтому впечатления доходили медленно и частями. Светило яркое зимнее солнце. Фонтан Треви лежал в руинах, огороженные строительными барьерами. В кафе за спиной горели длинные газовые рожки. Из динамиков тихо наигрывал американский джаз. На площади перед понтоном в фонтане моржевали голуби. Рим, настоящий Рим, был рядом, но не обращался в чистую радость, как прежде. Я подумал, что так, наверное, воспринимал мир Лазарь в первые минуты после воскресенья. А не менее чувств вместе с ошарашенностью, сознание чуда, которое не дошло до сердца. Холодно. Да чего же холодно в мире? На вокзале в Термении сновали японские туристы, монахини из Индонезии. Носильщики расхаживали карабинеры с патрицианскими лицами. Варвара давно проснулась и любопытно оглядывалась по сторонам. Стало повеселее. А может, я просто люблю вокзалы? Поезд в Перуджу отходит через 10 минут.